Глава 29. Прошла почти неделя с тех пор, как у них был секс. Именно за главными буквами. Предаваясь воспоминаниям, Айрис каждый раз говорила себе, что секс был потрясающим. 5 звезд из 5. Она могла бы смело рекомендовать Арчера как отличного любовника. Но после того дня между ними ничего не было, и она не понимала, почему. Другой вопрос, на который ей не удавалось найти ответа, хочет ли каждый из них повторения. Соврал ли ей Арчер, сказав, что его устроит и обычный секс без обязательств? А что насчет нее? Подходит ли ей такой вариант? И не сошла ли она с ума окончательно? По этой причине она усердно старалась его избегать, насколько это возможно, когда люди живут в одном доме. И ей было чертовски трудно. В понедельник Айрис буквально ткнулась носом в его обнаженную грудь. Арчер вышел из ванной в тот самый момент, когда она спешила к себе. Он придержал ее, чтобы не дать упасть, а она застыла в его объятиях, оглушенная, словно олень в свете фар. «Доброе утро, Айрис», — сказал он низким и сонным голосом. Айрис пробормотала нелепое оправдание, что-то вроде «нужно глянуть, как там Олив», и убежала. Глупо получилось, учитывая, что в это время девочка спала как сурок. Во вторник все было хорошо, пока он не вернулся с работы во всем своем неотразимом великолепии. Белый поварской китель, растрепанные после работы волосы. Конечно же, в этот момент Айрис и столкнулась с ним лицом к лицу. Арчер вел себя любезно, поинтересовался, как прошел их день, и на этом все. Он ничего не требовал, ни о чем не спрашивал. Ей же, наоборот, хотелось, чтобы Арчер проявил инициативу и сам принял за нее решение. Среда обернулась настоящим кошмаром. Айрис случайно заглянула в детскую в тот самый момент, когда Арчер читал дочери на ночь ее любимую сказку, забавно имитируя голос каждого персонажа. Поджав ноги, он устроился рядом с Олив в ее маленькой кровати. Эта картина тронула Айрис. Они были так близко. Головы почти соприкасались. Она радовалась за него. Хотя нет, не так. Радовалась за них обоих. Теперь они настоящая семья. Счастье от этого осознания переполняло ее сердце. Но почему одновременно было так больно? Почему хотелось оказаться там, вместе с ними? Она была в смятении. Все мысли, точно заевшая пластинка, крутились вокруг этой версии ее жизни. В четверг она ловко улизнула, как только Арчер вернулся, и скрывалась у Киры до того момента, когда Олив обычно ложилась спать. Айрис не могла не признать, что ощутила легкое разочарование, когда, придя домой, увидела пустую кухню. Ей хотелось застать Арчера, увидеть, как он готовит тесто для новых блинчиков. Она бы сидела рядом и, как обычно, его поддразнивала. Затем они обсудили бы последний визит Олив к психологу и успехи, которых добилась девочка. Айрис хотела быть настоящей частью жизни Арчера, не просто наемной помощницей или случайной подружкой. Все эти мысли и чувства сильно ее тревожили. Сегодня, в пятницу, они приехали в закусочную пообедать. Детей отпустили из школы пораньше, и Олив захотела увидеть папу. Айрис нервничала. Что ей предпринять, когда он выйдет из кухни? Может, сбежать? Или, наоборот, предложить, чтобы Арчер на ней женился? Или просто забраться на стол и во всеуслышание объявить о внезапно возникших чувствах к нему? «Айрис! Земля вызывает Айрис!» Бэкс помахала рукой перед лицом кузины, не давая той окончательно впасть в безумие. «Извини, я прослушала. О чем ты меня спросила?» «Вообще-то не я, а Олив собиралась тебе что-то сказать». Девочка сидела рядом и ерзала, пытаясь привлечь внимание няни. «Прости, малышка. Наверное, я просто заснула с открытыми глазами». Олив состроила рожицу, явно не веря этому оправданию. Айрис обрадовалась, что маленький детектор лжи не сработал. Хорошо, что девочка не знает, какие неподобающие мысли ее папа вызывает у няни. «Что ты сказала?» Олив тяжело вздохнула, как делают 5-летние дети, уставшие от глупых взрослых. Я спросила, когда у нас появится сад. Скоро. Айрис потянулась за маленьким набором цветных мелков, который прилагался к детскому меню. Олив схватила их и начала рисовать, но только сильнее нахмурилась. «Скоро» и «может быть» — слова, которые она терпеть не могла. Олив не любила откладывать дела на потом. «Мы ждем, пока пройдут заморозки, но скоро посадим, обещаю». Олив кивнула, раскрашивая картинку. «А когда ты научишь меня нырять?» «Сначала нужно как следует научиться плавать». Олив с нетерпением ждала каждой тренировки в бассейне. Ей потребовалось всего несколько уроков, чтобы перестать беспомощно барахтаться в воде. Теперь она уверенно держалась на спине и на животе. У нее довольно неплохо получалось плавать по собачьи. Айрис охватывала ни с чем не сравнимое чувство гордости, когда Олив лежала на воде. Животик торчит, как поплавок, голова запрокинута, руки и ноги раскинуты, как у морской звезды. Даже сейчас внутри Айрис что-то весело щекотало, когда она вспоминала об этом. Но Олив хотела большего, чем обещание о саде и уроках ныряния. «Посмотрим сегодня хроники Нарнии?» «Может быть». «Ну, Айрис!» — протянула она жалобно. Бэкс скривилась, но Айрис лишь покачала головой. «И почему у тебя сегодня столько требований?» — проговорила она, убирая волосы с лица девочки. Та улегла щекой на детское меню, которое уже полностью разрисовала. «Я хочу успеть все». «Я знаю, милая, но у нас полно времени», — ответила Айрис. Правда, она сомневалась в своих словах. Уже май, и если она последует своему первоначальному плану, то к июню объявит об увольнении. Неужели Олив каким-то образом поняла, что Айрис собирается сделать это раньше? Чувствует ли, что скоро няня ее разочарует? «А если не получится?» «Получится. 1,5 месяца — достаточный срок. Даже если уволятся в конце июня, им хватит времени на все запланированное. Конечно, если у Олив не будут появляться все новые желания, или если Айрис перестанет трусить и начнет действовать по зову сердца». Олив нахмурилась. По другую сторону стола Бэкс одними губами произнесла «Отстой». Очень точное слово для описания ситуации. Эта девочка строила миллион планов, а сама Айрис по неосторожности успела дать кучу обещаний. Ей правда хотелось сдержать слово, посадить сад с Олив, научить ее нырять, посмотреть хроники Нарнии и сделать все остальное, о чем они говорили. А это только еще сильнее запутывало ее в собственных чувствах. В этот момент из кухни вышел Арчер с полным подносом еды. Встретившись с Айрис взглядом, он улыбнулся. Она невольно ответила тем же, и внутри все растаяло. «Боже мой!» — прошептала Бэкс. Айрис тут же пнула ее под столом. Сейчас явно не время рассказывать кузине о том, насколько они с Арчером сблизились. Но, кажется, в этом не было никакой необходимости. Выражение лица Арчера говорило само за себя. «Смотри, твой папа идет!» Айрис толкнула Олив локтем. Та подняла голову. «Ура!» Олив замахала Арчеру, будто он не знал, за каким столиком они всегда сидят. «Папа, сюда!» Услышав восторженное «папа», Арчер расцвел. У Айрис дрогнуло сердце от того, как трогательно он смотрел на дочь. «Здравствуйте, дамы», — сказал Арчер с тарелками в руках, подходя к столу. Его взгляд задержался на Айрис дольше положенного, и ее щеки тут же покрылись румянцем. «Посмотрим. Одна порция Олив». Он придвинул к девочке тарелку блинчиков с клубникой и взбитыми сливками. Айрис начала нарезать их маленькими кусочками. «Один Ноа». Перед Айрис появилась порция блинчиков с черникой. «И для Бэкс блины, которые ближе всего к оригинальному рецепту». Он театральным жестом опустил на стол последнюю тарелку. Идея называть рецепты блинчиков в честь тех, кто их предложил, имела огромный успех. Жители городка пришли в восторг от того, что видели в меню блюда под своими именами. О прежних блинчиках все почти забыли. Но Айрис знала наверняка. Арчер все еще доводит до совершенства оригинальный рецепт. Пускай сама она в последние дни не решалась вечером заглянуть на кухню. Арчер взъерошил Олив в волосы. «Привет, милая. Как прошел день в школе?» Олив пожала плечами. «Нормально», — сказала она с набитым ртом. «Просто нормально?» — нахмурился Арчер. На его переносице появилась морщинка, которая означала одно. Он готов пойти в школу и сделать все, чтобы день его дочери прошел идеально. Олив быстро умяла свою порцию и за пару глотков выпила стакан шоколадного молока. «Можно Айрис прийти на завтрак в честь Дня матери?» — спросила она, дожевывая последний кусочек. Айрис тут же захотелось запихнуть в нее еще одну порцию блинчиков. Надо же ей было выбрать момент, когда Арчер оказался рядом. Айрис тайком посмотрела на него. Эта девочка явно хотела от нее многого, сверх всякой меры. Олив не терпелась, чтобы няня стала частью ее семьи. А Айрис до сих пор не понимала, готова ли дать такое обещание. От тревоги у нее внутри все сжалось. «Я... это самое... наверное, вымою руки перед едой», — пробормотала Бэкс, срываясь с места. Айрис охотно бы убежала вслед за кузиной, если бы Олив не смотрела на нее своими большими темными глазами. Она уже открыла рот для ответа, надеясь, что слова найдутся сами собой, но Арчер ее опередил. Оторвав взгляд от Айрис, он откашлялся и повернулся к дочери. «Лив, послушай, Айрис не должна приходить на праздник в честь Дня матери, это не ее обязанность. Но если хочешь, пригласи меня или бабушку». Олив нахмурилась, и Айрис почувствовала себя так, будто ее подвела. Как не хотелось это признавать, груз вины при виде разочарованного ребенка оказался особенно тяжелым. «Нам будет весело», — добавил Арчер, окунул палец во взбитые сливки и коснулся носа Олив, оставив белый след. Олив рассмеялась и высунула язык, пытаясь слезнуть крем. Вернувшаяся Бэкс с сомнением посмотрела на Айрис с Арчером. «Мне... может, мне снова вымыть руки?» — спросила она. «Мой папа придет на завтрак в День матери», — сообщила ей Олив. «Отлично!» — сказала Бэкс таким тоном, словно у нее камень с души упал. Казалось бы, Айрис тоже должна была испытать облегчение, но вместо этого ощутила нечто похожее на сожаление или тоску. Она попыталась поймать взгляд Арчера, однако тот не сводил глаз с Олив. «Хорошего тебе дня. Будь умницей и слушайся, Айрис». «Хорошо». Олив опустила пальчик во взбитые сливки и потянулась к его лицу. Арчер наклонился, позволяя ей размазать крем по своему носу. На щеке появилась хорошо знакомая ямочка. «Спасибо, Лив». Олив довольно улыбнулась. «До вечера», — сказал он. Айрис надеялась, что Арчер посмотрит на нее. Но когда он это сделал, тут же пожалела. У него на лице было написано, что он любит свою дочь и хочет, чтобы Айрис осталась с ним. Ему нужна семья. «Увидимся дома, Айрис», — произнес он на прощание. Она только и могла что неуверенно помахать ему рукой. Как только он ушел, Бэкс наклонилась к ней через стол. «Нам нужно поговорить», — прошептала она. «Какого ч... то есть, что здесь вообще происходит?» «Ты хотела сказать «черт»?» — спросила Олив. «Конечно, нет». «Папа говорит, что мне нельзя говорить слово «черт» только в церкви, в школе или при бабушке», — сообщила Олив, размазывая пальцем крем по тарелке. «Ну, в целом разумно», — сказала Бэкс, пробуя блинчики. «Эх, все равно на вкус они совсем не такие, как раньше». «Знаю», — ответила Айрис. «Но он старается». «Он пробовал готовить их из бисквика?» «Он страшно обижается, если ему предлагают использовать готовую смесь». Бэкс приподняла бровь. «Да уж, сложный тип. Ты уверена, что хочешь во все это ввязываться?» «Во что ввязываться?» Мгновенно насторожилась Олив. Айрис выразительно посмотрела на Бэкс. «Думай, прежде чем сказать что-то при ребенке, а лучше вообще закрой рот». По крайней мере, Айрис надеялась, что кузина воспримет ее знак именно так. «Ничего, я просто думала открыть закусочную и готовить свои блины, чтобы составить твоему папе конкуренцию, но передумала». Олив вопросительно уставилась на Айрис, которая попыталась улыбнуться. Видимо, получилось неубедительно, потому что девочка нахмурилась. Похоже, она снова разочаровалась в своей няне. «О, да там Хейзел и Ноа!» — сказала Айрис, указывая в сторону. «Сходи, поздоровайся». «Ладно». Олив сползла со стула. Похоже, она поняла, что ее пытаются спровадить, но, оказавшись рядом с Хейзел и Ноа, сразу начала смеяться и танцевать. «Айрис, я сейчас говорю совершенно серьезно. Что, черт возьми, происходит?» Айрис внимательно следила за Олив на случай, если та вдруг вздумает сбежать. В последнее время подобных попыток не было, но Айрис не расслаблялась. Кто знает, чего ждать от этой девочки. Вдруг она увидит на горизонте зайца и рванет за ним или вытворит что-нибудь в этом духе. «Ну, мы, скажем так, переспали». «Что вы сделали?» «Бэкс!» — шикнула на нее Айрис. «Потише!» «Прости». «Так что вы там сделали?» — уже шепотом выкрикнула она. «Мы переспали, и это было невероятно. Я просто в космос улетела, но теперь не знаю, как поступить». «Поступай, как обычно». «Что ты имеешь в виду?» Бэкс сидела напротив, скрестив руки. Внешне они были совсем не похожи. Бэкс высокая, сильная, громкая, как и ее отец, со светлыми вьющимися волосами. Айрис в точности копия своего папы. Обе не унаследовали от матерей ни единой черты. «Ты же королева случайных связей, Айрис. Когда ты в последний раз встречалась с парнем по-настоящему?» Айрис громко вздохнула. «В 11 классе». «Вот именно». «Но у него ребенок, Бэкс. Это совсем другое дело, тут не до шуток». «Ребенок, которого ты уже любишь. К тому же ты проводишь с ней каждый день». Краем глаза Айрис видела, как Олив, крутясь около Хейзел и Ноа, напевает какую-то песенку. А ведь в самом начале, когда Айрис только устроилась к Арчеру, девочка была закрытой, мрачной и необщительной. Чтобы измениться, она прошла долгий путь. Возможно, что-то переменилось и в самой Айрис. Когда-то одна только мысль о ребенке вгоняла ее в панику. Айрис готова была поклясться, что никогда не захочет иметь собственных детей. Но теперь перед ней вдруг предстало ее будущее, в котором есть Олив. «Послушай, Айрис», — сказала Бэкс, «здесь, как и в любых других отношениях, никто не знает наперед. Может, что-нибудь получится, а может и нет. Но судя по тому, как вы сегодня смотрели друг на друга, стоит хотя бы попробовать». «А если у нас ничего не выйдет?» «Ну, значит, вы не подходите друг к другу. Вот и все». «Но что будет с Олив? Бэкс, ты же помнишь наше детство? Все эти мужчины, которые то появлялись, то исчезали. Не только из маминой жизни, но и из моей тоже. Каждый раз я надеялась, что все сложится по-другому, и этот человек останется с нами. Но они уходили один за другим. Я не хочу, чтобы Олив пережила то же самое». «Айрис Лин Фрейзер, не сходи с ума». «Спасибо, я и так чувствую себя сумасшедшей. Твои слова здорово меня утешили». «Ты ни капельку не похожа на тех мужиков», — доверительно произнесла Бэкс. «Ты знаешь, я люблю твою маму, но у нее ужасный вкус, когда дело касается мужчин. Она слишком часто выбирала заведомо плохой вариант». «Но эти мужчины не были плохими. Наоборот, от них веяло добротой, и они всегда умели рассмешить. Мне они нравились. Но со временем маме надоедал каждый из них». «Подожди, я запуталась. Ты боишься, что похожа на свою мать? Или на тех мужчин, которых она водила домой?» «По-моему, и на ту, и на других». «Айрис, помоги мне. Я правда не знаю, что делать». «А мне кажется, знаешь». Ты прекрасно понимаешь, что нужно делать. Просто боишься себе в этом признаться». Айрис нахмурилась. Именно поэтому она избегала разговоров с Бэкс. Та знала ее слишком хорошо. Но Айрис сейчас совсем не хотелось, чтобы ее выводили на чистую воду. Ей снова стало тоскливо. К счастью, Олив уже в припрыжку возвращалась к ним. «Я тут». «Отлично». Глядя на кузину, Айрис ухмыльнулась, а Бэкс в ответ демонстративно высунула язык. «Как там Хейзел и Ноа?» «Хорошо. Я им показала свой новый танец». «Уверена, они были в восторге». «Ага. А еще они летят на остров и привезут мне оттуда сувенир». «Повезло же тебе». Олив собрала пальцем остатки сливок, шустро размазала их по носу няни и расхохоталась. «Попалась? Теперь ты похожа на меня и папу». Айрис не могла объяснить, почему, но ей вдруг захотелось расплакаться.